Глава 52, в которой приходит понимание, от чего нельзя злить ведьму. Если вы нашли женщину своей мечты, с остальными мечтами можете распрощаться. Народная мудрость. Аглая знала, что рано или поздно это случится, встреча с супругом. И не то чтобы боялась, чего бояться, Мишанька ведь хороший, добрый, немного рассеянный и вовсе порой склонен к необдуманным поступкам. Но то не он сам, то друзья его, которые на Мишаньку плохо влияют, влияли. Так она уговаривала себя, когда случалось провести очередной пустой вечер, ибо Мишанька обещался к ужину быть, а после передумал. Или вот задержался. Отбыл на 3 дня в поместье Кужнёвского, на уток охотиться, позабывши, что обещался Аглае сопровождать ее к княгине Костромской на музыкальный салон. Неудобно вышло тогда, но он так искренне просил прощения и клялся, что более никогда. А с живописью этой вовсе глупо вышло. Наверное, он прав, княжне Гурцеевой не пристало портреты посторонних мужчин писать. И женщин тоже, если, конечно, это не подруги. Подруг не было. Имелись приятельницы из тех, с кем водиться было правильно, и они, в свою очередь, сочли Аглаю годную. Но разве ж это дружба, когда в глаза одно, а за спиной другое обсуждают? Нет, подруг не было и жизни. «Стало быть, вот ты где!» Мишанька гляделся утомленным. Сколько он не спал? Волновался, наверное. Следовало бы предупредить его там, в Китеже, когда все решилось. Отправиться в клуб. Правда, Аглаю не пустили бы, ибо правила таковы, что женам в клубе делать нечего. Но Мишаньку, глядишь, и согласились бы позвать. «Здесь?» Она уняла дрожь в руках и улыбнулась, ласково так. Как он ее добивался? Цветы носил и драгоценности, которые она сперва не принимала, поскольку было боязно. А он все настаивал, и с каждым разом подарки становились все дороже, а он настойчивей. Стихи писал и читал тоже. А однажды, когда в школе устраивали малый прием, вовсе уселся на пол подле ног Аглаи, пока она играла на клавесине. И сидел, глядел так страстно, смущая до крайности. Тогда-то над ним посмеивались по-доброму. А Аглаи завидовали. Правда, не сказать, чтобы по-доброму, но тут она поняла, ведьмы-то разные бывают. А со сглазом даже первогодка справится, да. «Я рада тебя видеть», — сказала она примиряюще. И кольнула под сердцем. «И я рад». Мишанька опустился рядом на софу. «И чего сбежала?» «Я не сбежала. Мне нужно было». Аглая потрогала косу, которую сплела наспех, потому как ничего-то с собою для прически не прихватила. Вот и вышла коса толстую, растрёпанной. «Я должна была, понимаешь?» «Нет». Она поняла это ясно, когда Мишанька нахмурился. Он терпеть не мог, чтобы ему перечили. Но ведь Аглая не перечит, она пытается объяснить. «У меня долг перед Ковином». «Я выплатил все твои долги», — произнес он, не сдерживая раздражения. «А ведь снова?» «Нет, не пьян. Скорее уж, пьян он был вчера. Возможно, не совсем, чтобы до потери обличия человеческого, но изрядно. А теперь вот маялся. Похмельное зелье вряд ли прихватил. А Аглае, чтобы сняла головную боль, не было. То есть теперь-то она была, и убрать эту боль... а с ней дурноту могла. Но почему не хочется? Почему, глядя на Мишаньку, она видит нелюбимого мужа? А ведь она искренне же любила. Но человека совершенно постороннего и неприятного до крайности. Как такое возможно-то? И денег им дал сверху. Они прав не имели тебя заставлять. Мишанька топнул ногой, но получилось глупо. Сидя, кто топает? Они не заставляли. Мне предложили, и я согласилась. Врать больше не хотелось, себе тем паче. И Аглая, сделав глубокий вдох, сказала то, чего говорить не следовало. «Я останусь здесь». «Что?» «Здесь. Она провела ладонью по мягкой шерсти существа, которое пришло, чтобы ее утешить, да и осталось, будто чуяло, что Аглае оно необходимо. И Аглае ему необходимо. Вот-вот срок подойдет, и оно беспокоится. «Здесь?» — глупо переспросил Мишанька. Аглая кивнула. «Стася не хочет уезжать», — сказала она. «А учить ее надо. Меня потому и позвали, я так думаю». Эльжбета Витольдовна никогда-то ничего не делала просто так. И если позвала Аглаю сюда, то не для того ли, чтобы использовать? Но если и так, то пускай. Аглая не против. «В доме? Дом большой. Здесь хорошо». Аглая прикрыла глаза. «И в саду хорошо. В лесу тоже». «Ты не можешь здесь остаться». «Почему?» Она прислушалась к кошке, а та поднялась тяжело так, потянулась и вздохнула по-человечески. «Твое место рядом с мужем», — сказал Мишанька тоном, не терпящим возражений. И вновь кольнула под сердцем. Раньше, до свадьбы еще, он никогда-то не позволял себе говорить вот так. И после свадьбы, в первые месяцы. Но потом что-то взяло и изменилось. Не сразу, нет, а когда, Аглая и не заметила. «Отец недоволен». Неспособный усидеть, он вскочил и поморщился. Резкое движение породило новую боль, и Мишанька потер лоб. «Отец сказал, что ты ведешь себя совершенно недопустимо. Позоришь наше имя, наш род». Аглае стало неудобно. Никого-то позорить она не хотела, но и возвращаться... Почему-то сама мысль о возвращении в Китеж, в роскошный Мишанькин особняк, к жизни не менее роскошной, чем этот особняк, была просто-таки отвратительна. Будто... «И я понимаю тебя. Ты молода, ты совершила ошибку. И в самое время ее исправить. Я готов тебе простить». «За что?» Мишанька нахмурился. Он терпеть не мог, когда его перебивали. «За все». «Я не делала ничего, за что меня следовало бы прощать». Аглая обняла себя. Теперь она чувствовала беспокойство и еще силу, которая была повсюду. Сила поселилась в этом вот доме, а еще в саду и в лесу, где она, Аглая, вновь была свободна, как когда-то в детстве. А ей казалось, она уже позабыла, насколько свободной можно быть в детстве. И бегать босиком, и танцевать не по правилам, а так, как хочется ей. И даже взлететь, или хотя бы раскинуть руки и закрыть глаза, закружиться, представляя, что взлетаешь, что вот-вот и поднимешься выше облаков. «Ты сбежала». «Уехала». «Сбежала, никого не предупредив». «Я оставила записку». Соглаю случалось упрямиться. Раньше, давно, когда она еще только-только попала в школу и не понимала, что все, что делается, это для ее же Аглаи блага. «Записку!» Мишанька вскинул руки и опять поморщился. «Убери это!» «Нет!» «Аглая!» «Если бы ты был дома, я бы сказала тебе лично». «Значит, это я виноват?» «Нет, никто не виноват». «Да, меня не было. Но я ведь не могу провести всю жизнь взаперти». «А я?» Горечь подкатила к горлу. «Я, стало быть, могу?» «Кто тебя запирает?» «Никто, наверное». Аглая поднялась, чувствуя, что нужна совсем даже не здесь. Что ее звали тихонько, робко, будто стыдясь этой вот молчаливой просьбы о помощи. «Никто. И поэтому я остаюсь». «Ты...» Мишанька схватил за руку. «Ты на меня не смотришь». «А надо?» Раздражение нарастало. «Почему он просто не отпустит Аглаю, не оставит в покое? Из-за любви? Неправда. Давно ее, этой вот любви, нет. Если она вообще была сама по себе, а не в Мишанькином воображении». «Ты должна...» Он вцепился в плечи. «Ты моя жена. перед богами и людьми, и ты будешь делать то, что я скажу». Он тряхнул так, что зубы клацнули. Странно, что Аглая совсем даже не испугалась. Пусть Мишанька никогда-то прежде не вел себя так, но это он от растерянности, и потому что голова болит с похмелья. С похмелья он вовсе туго соображает и порой творит совсем уж глупые вещи. Хотя и не с похмелья тоже. «Нет», — спокойно ответила Аглая. А потом совсем решилась. «Я подам на развод». «Что?» Мишанька взвыл, и пальцы его больно стиснули плечи. «Ты не посмеешь!» «Ты меня не любишь». Теперь Аглае было странно, как не понимала она прежде вещи столь очевидной. «И никогда ты не любил, а я тоже тебя не люблю». И глаза-то бешеные. Мишанька терпеть не может, когда ему перечат. Нет, он вовсе не жесток сам по себе, скорее уж избалован сверх меры и всегда-то получал желаемое. Правда, получивший быстро остывал, как тому хорезмскому жеребцу, за которого на торгах отдал 20 000 золотых. Выехал всего раз, а после счел, что нрав у жеребца больно зловредный, да и вовсе. «Ты...» Он прямо побелел и стиснул руки так, что Аглая скривилась от боли. «Ты не посмеешь! Не посмеешь!» Он повторял это и сжимал сильнее и сильнее. «Мне больно!» «Не посмеешь!» Он все же разжал пальцы. «Что ты себе возомнила? Кто ты вообще такая?» Его губа задралась, а в белках глаз проступили красные нити сосуды. Этак еще и удар схватят от волнения. А ведь Аглая предупреждала, что здоровье у Мишаньки вовсе не так и хорошо. Она отступила и руку потерла. Развернулась. После. Надо будет поговорить потом, уже когда он успокоится и сумеет мыслить здраво. В конце концов, он всегда может выбрать кого-то другого. Конечно, немного совестно, ведь Мишанька и вправду потратился. Долг перед школой выплатил и откупные положил такие, что Эльжбета Витольдовна весьма довольна осталась. А после еще гардероб справил новый, украшения. Украшения Аглая забирать не станет. К чему ведьме драгоценности? Что до остального, то в школе можно займ попросить и возвращать его потихоньку. Конечно, пока не очень понятно, что ей делать. «Ты нищенка, безродная девка, которую ведьмы из милости подобрали!» Он шел следом и кричал, громко так, что слышали, наверное, все. И в другой раз Аглая все непременно смутилась бы или обиделась. А теперь обиды не было. Да из чего ей обижаться, когда Мишанька всецело прав? Она не то чтобы нищенка, но родители Аглаины были бедны. Помнится, жили вовсе в землянке. И когда Дар проснулся, то очень обрадовались. Сами к поселковой ведьме отвели. И Аглая помнит, как маменька волновалась, нарядила ее, волосы вычесала, косы заплела. И все терла-терла лицо подолом поневы, пока щеки не закраснели. Сколько им заплатили? И хватило ли этих денег, чтобы дом новый справить? А может, отец землицы прикупил и новую корову? Надо бы спросить. «Вымыли, приодели, но как была неблагодарной тварью!» Мишанькин голос сорвался на шипение. «Так и осталось. Ничего, я найду на тебя управу. Слышишь меня? Ты меня слышишь, ведьма?» Наверное, стоило бы помолчать, но что-то внутри Аглаи молчать устало. Или она и вправду была ведьмою? Она просто обернулась и сказала спокойно. «Сам такой». И даже не удивилась, когда вся сила, собравшаяся в доме, вновь пришла в движение. Это было по-своему красиво. Вот только Аглая спешила. Она была нужна в другом месте. Очень нужна. Когда потом, позже, ее таки отыскала Марьяна Францевна, то лишь покачала головою. Аглая сидела подле шкафа и нежно гладила пальцем лобастую голову кошки. Кошка приоткрыла глаз и закрыла. «Они такие маленькие!» сказала Аглая от чего-то шепотом. Под кошкиным брюхом ползали и толкались крохотные детеныши. Они успели обсохнуть, но все еще были слабы. «Детонька!» Марьяна Францевна запнулась, не зная, как правильно преподносить подобное известие. И пускай жизненный опыт ее был велик и даже обширен, но все же не случалось с ней прежде подобного. Однако Марьяна Францевна все же была ведьмою и потому сделала глубокий вдох и сказала: «Может, коль ты уже остыла, то супруга назад повернешь?» «Куда назад?» — уточнила Аглая, подхватив пищащий комок, который все норовил уползти из-под теплого материнского бока. «В тело?» «В чье?» «В его. А то ведь, понимаешь, оно, конечно, Гурцеев дочку хотел, но что-то подсказывает мне, что обыкновенным, так сказать, для людей образом». Аглая лишь моргнула. Стася уже успела понять, что волшебство местное просто творится, без искр, молний и прочих спецэффектов. Она ощутила, как что-то вокруг колыхнулось, будто пришло в движение невидимое море. Нахлынуло, схлынуло. И князь, стоявший рядом, поскреб свою руку, жалуясь. «Чешется». А потом раздался тонкий женский виск. После уж, когда разобрались, откуда взялась эта вот голосящая девица в мужском платье, Стася дала себе зарок со словами обходиться аккуратнее, мало ли. «Это она!» Девица сипела сорванным голосом, ибо визжала она громко, долго и вдохновенно. Честно говоря, Стася даже понимала ее где-то и сочувствовала чисто по-человечески. Живешь ты себе княжичем, а потом раз — и уже не княжич даже. Девица в это поверить отказывалась, и то и дело щупала себя за грудь. Хорошую грудь, выдающуюся. Такая сама собой не исчезнет. Вон распирает и рубаху, и камзол, который расстегнуть пришлось на пару пуговок. «Выпей, дорогая!» Эльжбета Витольдовна сунула в руки девице флягу, которую та осушила в два глотка. А после глаза закатились, и девица тихо сползла на диванчик, на котором сидела. Верховная же ведьма, флягу пустую вытащив, головой покачала. «Так оно сподручнее будет!» В гостиной, куда девицу пришлось увести, воцарилось молчание. Все смотрели на Стасю, будто это она виновата. А она не виновата и вообще понятия не имеет, что делать. В ее старом, нормальном мире, конечно, случалось людям менять пол, но вот, во-первых, собственного согласия, а во-вторых, не так стремительно. И что-то подсказывало, что вернуть несчастному княжичу или уже княжне прежнее его обличье будет не так и просто. «Надо бы в Конопень кого послать», — задумчиво произнесла верховная ведьма. «За успокоительным. А то ведь мало того, что девица, так еще и одаренная». Второй княжич притих, верно впечатленный да нельзя. Запястье накрыл ладонью. «Успокоительное — это хорошо, но...» Марьяна Францевна поднялась. «Стоит с Аглаюшкой поговорить, авось и...» Она махнула рукой, сама признавая, что шансов на успешный исход дела немного. И не ошиблась. Когда Марьяна Францевна вернулась с Аглаей, та выглядела задумчивой и даже счастливой. «Там котики родились», — сказала она Стасе и улыбнулась до нельзя светло. «Четверо, и такие крохотные, просто прелесть!» И в ладоши хлопнула от избытка эмоций. «Котики, дело хорошее!» осторожно заметил Евдоким Афанасьевич, глядя на ведьму едва ли не с отеческой гордостью. «Однако вы бы не могли, милая, вернуть вашему мужу прежнее, богами данное тело?» Тогда-то Аглая и обратила внимание на спящую княжну. Надобно сказать, что спала-то уже совсем спокойно, мирно даже и во сне улыбалась, а то и губами шевелила, на которых лопались мелкие пузырики. «Это...» — Аглая ощутимо побелела. «Это Мишанька? Но я не знаю!» «Тише!» — Стася приобняла девочку за плечи. «Дыши глубже! А то, мало ли, вдруг на нервах еще кого во что-нибудь да превратит!» «Это я не хотела! Оно само!» «Само!» — подтвердила Стася. «Оно всегда само! Живешь, не хочешь, а тут бац — и оно! Само!» Аглая моргнула и скривилась. Того и гляди расплачется. Правда, плакать все-таки не стала. Нахмурилась так, что на лбу глубокие морщины пролегли, и руку над телом протянула. Пальцы растопырила, пошевелила. Княжна Гурцеева во сне причмокнула. «Не получается!» Вынуждена была признать Аглая спустя пару минут. И еще спустя пару. И... «Хватит!» — сказала Стася, когда почудилась, что девочка вот-вот треснет от желания все вернуть, как оно было. «Не получается, стало быть, так оно и надо!» Непреложная истина, усвоенная еще в том старом мире, нашла свое подтверждение и в нынешнем. Старшие ведьмы переглянулись, кивнули и на другого княжича уставились. А тот заёрзал, покосился на спящую Гурцееву и жалобно произнес: «Я не виноват. У меня договор. То есть не у меня, но это еще мой прадед заключил. Ему обещали Волкову в жены. Моя дочь была замужем». Счел нужным заявить Евдоким Афанасьевич, который за происходящим наблюдал с немалым интересом. «Дочь, но не внучка!» И, вздохнув, княжич заговорил. Договора между людьми разными бывают. Иные на словах, другие на бумаге, а третьи вовсе на крови заключаются. Да силой связанные не позволяют отступить, ложась на плечи потомков немалой тяжестью. Так вышло и на сей раз. «Мы с Егорьевым были в родстве, но не близком». Теперь он говорил тихо, но притом уверенно, точно зная, что в своем праве. И когда Егорьевы предложили заключить брак, мой прадед согласился. «Ладушка не была!» Евдоким Афанасьевич нарисовал в воздухе круг, который вспыхнул зеленоватым светом. «Сперва, когда уходила, то не была. Но ее супруг ведь возвращался, и они встречались. Этой встречи хватило, чтобы она понесла», — ответил Радожский. «Насколько я выяснил. Поймите, так вышло, что мне самому этот договор, что кость в горле. И не только мне. Вот и пытался понять, как оно получилось. Так вот, из письма его моему прадеду я узнал, что беременность эта случилась специально по воле Егорьева. Тот надеялся, что жена одумается. А если и нет, то он заберет ребенка, ибо дитя принадлежит роду отца, по любому закону. Так вот, заберет ребенка, а жена уже сама тогда вернется. Сволочь. Стася это подумала, а потом поняла, что подумала не только она. Зеленью пылал уже не только круг, но и посох. И высокая шапка Евдокима Афанасьевича. «Я понимаю, что выглядит это несколько неправильно». Княжич поднял обе руки. «Но в данном случае мой род тоже пострадал». «Поэтому она ушла», — гулко произнес Волков. «А вы? Этого не случилось бы без ведьмовской силы. Помогали». «Не мы», — возразила Лизбета Витольдовна. «Однако подозреваю, что и вправду без помощи не обошлось. Но да, если так, то родилась бы девочка». И когда та женщина поняла, что беременна, и что ни закон, ни отец не способны защитить ее, как бы поступила Стася? Тоже сбежала бы? Не к свеям, ведь и до них при должном упрямстве доберутся. Но туда, где никто ты, ни закон, ни ведьмы, ни любящий супруг не достанут. «Вот тогда-то и заключили договор, что мы поможем Егорьевым силой». Ее собирали, полагая, что старый Волков так просто дочь не выдаст. Он не побоялся бы нарушить закон. «Не побоялся бы». Евдоким Афанасьевич склонил голову. «Государь воспользовался бы случаем. Старые рода слишком много силы имели, и они готовились, только... Моя дочь ушла». «Да, и договор остался неисполненным». Он с раздражением потер запястье, на котором вился узор. «Мой дед...» Оказалось, что его клятвы не принимает ни один храм. Обещанный жених до самой смерти женихом и остался. Ему повезло найти ту, которая согласилась жить с ним, как жена, женой не являясь. Мой отец был незаконно рожденным. «Как и ты». Евдоким Афанасьевич не собирался щадить гостя. «Как и я. И мои дети, если я не исполню треклятый договор. Поймите, у меня есть женщина, которую я люблю. Но одной любви недостаточно, и до недавнего времени все, что я мог ей предложить, недостойная роль падшей женщины. И тут это вот». Он поднял руку, позволяя всем разглядеть узор. Ведьмы потупились, а вот Евдоким Афанасьевич вперед подался, глянул так пристально, нахмурился. И Ежи, державшийся рядом, тоже нахмурился, правда, как-то не слишком уверенно, будто точно не решил, плохо то, что он видит, или совсем даже нет. «Всегда был черным. «Да». «И у твоего батюшки?» «Да». «А как твой батюшка помер?» Сердце остановилось. Теперь княжич не казался Стасе хоть сколь было грозным. Напротив, он выглядел усталым, растерянным человеком. «И сколько ему было?» 47. Нам сказали, что случается». «А его отец?» «Сердце». Княжич нахмурился. «Ему было 55». «А тебе?» 34. На 34 Радожский не выглядел. Он потер виски. «Это совпадение?» «Это мертвая сила, с которой связались два идиота. Не знаю уж, на что они надеялись». Прогремел Евдоким Афанасьевич и посохом по столу стукнул. Звук этот вышел явным, громким, заставившим вздрогнуть и ведьм, и ежи, и самого княжича, и даже Стасю с Аглаей, которая сидела тихо-тихо и на переменившегося супруга старательно не смотрела. «Где заключали договор, знаешь?» «В Китеже. Но вы ошибаетесь. Мой прадед был, конечно, своеобразным человеком, но он бы не стал связываться с подобным». «Он бы, может, и не стал, а вот Егорьев...» Евдоким Афанасьевич протянул руку, но узора так и не коснулся. «Он был одержим Ладушкой, но даже я, кажется, не понимаю, насколько. Как он умер?» «В доме, в их доме просто умер. Через 2 года, как она ушла. Его нашли слуги на полу, сердце». «А твой прадед?» «И...» В глазах княжича появилось что-то такое. «Он за день до того. И получается, получается...» Радожский повернул руку влево, потом вправо, потер узор пальцем, отчего тот нисколько не переменился. А вот во взгляде ежи появилась такая себе задумчивость. И взгляд этот, Стася готова была в том поклясться, зацепился за этот самый узор. «Дерьмо получается!» Евдоким Афанасьевич головой дернул и обратил взгляд на Стасю. И взгляд этот был до нельзя тяжел. «Надо б наехать в Китеж». «Мне?» Вот никуда Стася ехать не собиралась. Не хотела она ни в какой Китеж, и вообще, в этом доме и без того людно, а тут... «Придется», — вздохнул Евдоким Афанасьевич. «Иначе родовые проклятия делать такое. Если ты и вправду нашей крови, то как его вот не станет, а его не станет скоро, ибо с каждым поколением эта мерзь лишь крепнет. Оно к другой стороне обратится. Неисполненное слово — веский повод». Аглая сжала руку, успокаивая. А Элизабета Витольдовна нарочито бодро произнесла. «Вот увидишь, детонька, тебе понравится. Китеж — чудесный город. Познакомишься с другими ведьмами, посмотришь, как они живут, на людей, на все посмотришь. Стоит ли тебе в провинции чахнуть?» Чахнущей себя Стася категорически не ощущала. Но Стася пыталась найти хоть один аргумент. Ехать не хотелось категорически. «У меня котики», — сказала она. «И котиков возьмем, все непременно возьмем», — поспешила пообещать Марьяна Францевна. А на ухо прошелестело. «И котиков возьмем, и ведьмака, и прочих тут». Вот это-то Стасю и пугало.